Глава 61. «Здравствуй, братишка. Я положила букет хризантем на еще свежую могилу. Как ты тут?» Без меня мысленно добавила, хотя сам вопрос слишком глупо прозвучал, как будто ответа ждала. Или хотя бы какого-то знака, что Витя меня слышит. Все это время я винила себя, что тогда не настояла, не приехала к нему и не увидела живым в последний раз. Столько слов недосказано, да и наша последняя встреча. Короче, хреново мне очень, что так и не спасла единственного близкого мне человека. Третий день подряд сюда прихожу. Просто мне больше некуда идти. Уселась на лавочку и обомлела. Наверное, глюки. Ну или яркое солнце сильно голову напекло, еще и светит прямо в глаза. То ли моя буйная фантазия разыгралась, то ли Виктор действительно посылал мне какой-то знак. Но по аллее шел бес. В солнцезащитных очках, с букетом темно-бордовых роз. Уверенная походка, и гадалки не ходи, что движется он именно ко мне. Так и есть, остановился, усмехнулся и, как ни в чем не бывало, произнес: «Привет». «Ты что здесь делаешь?» Я задрала голову, до конца не веря в происходящее. Но солнце уже не светило в глаза, так как мужчина собой закрыл. «Ну точно, без собственной персоной, а значит, мне не померещилось, как думала изначально». «Малыш был легендой», — бес положил букет на могилу. «Я, конечно, не фанат мотогонок, но такие имена знают все». «А ну, подвинься», — кивнул мне, а я на каком-то автопилоте переместила свою пятую точку на край скамьи. «Мне соседка твоя сказала, что ты здесь». Бес плюхнулся рядом и снял очки. «Не помешаю». «Можно подумать, если скажу, что помешаешь, то ты уйдешь», — ухмыльнулась я в ответ, на что получила улыбку на все бесовские 32 зуба. «Не уйду». Я так и думала. Можно было и не комментировать. Раз приперся, не поленился у соседки поинтересоваться, значит, не отстанет. И сейчас начнет в душу лезть и со своими советами, и со своими нравоучениями в придачу. И ведь никто не просит. Но людям свойственно совать нос в чужие дела. Медом не корми, дай только советы направо и налево раздать. Я так и думала, кивнула, озвучивая свои недавние мысли. «И что тебе от меня надо?» Повернула голову в сторону мужчины, а он, соответственно, в мою. «Поговорить», — пожал плечами, как будто я самую большую глупость в своей жизни только что сморозила. «А старший наставник сейчас вразумит меня непутево». «Слушай, бес, или как там тебя правильно?» Меня вся эта ситуация раздражала до чертиков, поэтому я даже не пыталась скрывать свои неприязни. «Достаточно беса. Шел бы ты отсюда!» Фыркнула, скривившись, и отвернулась. «Без тебя тошно». «Ты бы не дурила!» Бес не внял моим просьбам, как будто к месту прирос. «Возвращайся, ему без тебя плохо». «Переживет, мальчик не маленький», — проворчала, так и не желая больше бесу в глаза смотреть. И так режет по-живому. Бьет наотмашь, как будто не понимая, что мне больно. Кругом чувствую себя виноватой, только вот пленку назад не отмотаешь. А ты? Два слова, и дыхание сперло. Сердце пару ударов пропустило, так как удар беса слишком уж болезненный. Резко, внезапно оголило без того слишком обостренные чувства. И я переживу. Вздохнула, стараясь не думать именно сейчас о Давиде. Почему не рассказал мне все раньше? Зачем надо было доводить до такого? Толпа народа, все взгляды устремлены на меня, а Марк добивает. Он сбил насмерть человека, бухой за рулем, и отмазался. «Мы познакомились с Натановичем давно», — бес усмехнулся, как будто и не слышал меня вовсе. «Сейчас и не вспомню, сколько лет прошло». «Мне до этого какое дело?» Я снова повернула голову в сторону мужчины, но он смотрел прямо перед собой. Как будто и диалог вел тоже сам с собой. Разбитый, поникший, разочаровавшийся в жизни. Бес перечислял, и такое чувство, что паниковал с каждым словом все сильнее. Мать спилась, брат младший подсел на наркоту и умер от передоза. Мой собеседник запнулся и чуть тише добавил. Чем-то его история напоминала мою. Пьяным за руль его кто заставил садиться? Так получилось. Бес резко поменялся в лице, поворачиваясь ко мне. Иногда люди делают ошибки. Делают, кто ж спорит, некоторые даже не одну. Но с этим как-то жить потом надо. «Надо», — бес кивнул, а я только сейчас поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. «Моя жена мне когда-то эту же фразу сказала, прямо слово в слово. А ты?» «Да я тоже много всякой хрени в жизни сделал. Сейчас не упомнишь всего». Усмехнулся, как будто и не исповедовался только что. Душу не раскрывал и не пытался меня надоумить глупости не делать. «Я не знаю, бес, что мне делать». Вздохнула, понимая, что устала очень. И бороться с призраками прошлого, и винить себя, и даже любить. Просто устала. «Простить», — пожал мужчина плечами. «Отпустить прошлое и жить дальше. Поверь, Натанович уже свое получил сполна». «Так просто». «Зачем усложнять?» Бес приподнял одну бровь вверх. «Он никогда не пасует перед трудностями, не бросает человека в беде. Да и сбил он тогда», — мужчина закашлялся. «Мажора, по которому тюрьма плачет. Думаешь, как мне удалось его отмазать?» «Серьезно?» «Ага», — бес кивнул в подтверждение своих слов. «Паренек тоже за рулем бухой был, а до этого девчонку изнасиловал. А тут Натанович на своей тачке раздолбанный несся. Все равно это его не оправдывает». «Я не оправдываю», — отрезал бес довольно грубо. «Я просто пытаюсь объяснить, что жизнь, милая моя, иногда ставит подножки. Главное — вовремя остановиться». Я молчала, не зная, что возразить в ответ. Да и стоит ли именно сейчас что-либо объяснять? Или забыть, как сказал бес, начать с чистого листа, или... «Но ты же его любишь», — пропел мой внутренний голос. «Люблю», — мысленно ответила, так как устала еще и сопротивляться своим чувствам. Меня тянуло к Давиду до сих пор, несмотря на его грехи и мою вину, и все остальные проблемы. «Ладно, решать тебе», — бес первым прервал затянувшуюся молчаливую паузу и надел очки. «Возле входа стоит внедорожник, у тебя 20 минут. Надумаешь вернуться, водитель тебя отвезет в мотель. Если нет», — бес встал и посмотрел на меня сверху вниз, «буду считать, что ты струсила». И нахрен ему не сдалась. «Это еще почему?» Последняя фраза прямо за живое взяла, так меня мужчина ошарашил. «Потому что рядом ему нужна сильная женщина». Бес хмыкнул напоследок, развернулся и направился к выходу, оставив меня в гордом одиночестве. Я провожала мужчину взглядом, пытаясь прожечь ему спину. Внутри пустота, в голове полный сумбур из мыслей и эмоций. Особенно впечатлило, нахрен ему не сдалась. «Зачем же тогда пришел сюда, бес, если уже заранее знаешь, что я не вернусь?» «Вернешься. Или у меня глюки снова, или я услышала голос Виктора». Перевела взгляд на фотографию, замерла. Просто не могла пошевелиться. И в тот момент мне казалось, что брат меня простил.